Глава 10. Олег не очень-то доверял людям. Еще один результат профдеформации. Вот так висят на стене у человека, уважаемого руководителя, дипломы и благодарственные письма. А копнешь глубже при аудиторской проверке, и окажется, что тот несколько лет служил звеном в цепочке корпоративных хищений, а подчиненных сотрудников принуждал отстегивать ему процент с выплаченных премий. После того, как Олег на двое суток застрял летом в горах во время грозы и града, тогда его даже объявили в розыск, он и в однодневный поход солнечным днем не высунется без палатки и не верит свою жизнь какому-нибудь Вите. «Надо сказать спасибо всем, кто слился, иначе сиди бы ночевали», — сказал Олег. «У меня трешка», что означало трехместную палатку. «И не китайская игрушечная, а нормальная. Будет тесновато, но влезем вчетвером». «И ты все это время молчал? Чудо!» Николай повеселел на глазах. «Можно было еще на прошлой седловине разбить лагерь. Я уж было приготовился двускатный навес из лапника сооружать. Сказал бы про палатку, никто бы с места не сдвинулся. Пришлось бы ночевать не то что на седловине, а прямо на склоне под гребнем. Где там ровная площадка? Пришлось бы ставить палатку прямо на этом стелющемся можжевельнике, долго равнять лапником, а завтра проснулись бы с болью, как при переломе позвоночника в 15 местах. Да и спальника всего 3. Еще большой вопрос, можем мы вообще так уснуть или нет. Хотя Олег настолько привык спать, сидя в междугородних автобусах, что недавно после ужина отключился прямо на жестком кухонном стуле за просмотром кино. «А как же хижина?» Все Олесины воображаемые картинки посыпались при виде парней, которые утаптывали глубокий снег для площадки под палатку, без обсуждения с ней. «Ночевать под этой тряпкой в мороз? Вы серьезно?» «Надо Олегу ноги целовать. Это не тряпка, это целый отель», — ответил Коля, вставляя каркасные дуги. «Даже с тамбуром. Рюкзаки сухими будут. И юбка есть. А это, я скажу тебе, не во всякой палатке найдешь. Сейчас камнями юбку обложим, и дуть ночью не будет. Девчонки, сумерки, идти дальше нельзя. С вас место для костра расчистить. Вот так». Олег продемонстрировал, как ледянкой вместо лопаты можно выгребать глубокий снег. «И так до самой земли. Согрейтесь заодно». Олег зимой спал на двух карематах. Теперь придется поделиться. 3 каремата и 3 спальника на 4. Повезло, что спальники Олега и Эдика оказались состегивающимися. У Олега молния справа, у Эдика слева. Получится один большой мешок. В идеале он для пар. Так спать теплее. Но в их случае внутри будет троица. «Фиг знает что», — подумал Олег, представляя себя ночью сосиской в тугой вакуумной упаковке. Снег все еще падал с неба, но мягко, уютно. Медленно опускались кружевные четкие снежинки на защитный тент их отеля. Девчонки окоченели, непроизвольно передергивали плечами и тряслись от холода. У Олега снег набился в ботинки, ведь свои фонарики он отдал Кристине. Всем следовало переодеться. И тут узнали о выходке Олеси. Сменная одежда осталась вместе с рюкзаком где-то наверху. Шерстяные носки Кристины были мокрыми. Хоть выжимай. Но все же продолжали греть. А вот Олесина хлопковая толстовка, колготки и носки совершенно не подходили для походов. Все, кроме горнолыжного костюма, пропиталось потом. Да так и не высохло. На теле сушить одежду в мороз ни в коем случае нельзя. Что ж было в промокшем рюкзаке у Кристины? Одежду спасли целлофановые пакеты, в которых она лежала внутри рюкзака. Фланелевая черно-зеленая клетчатая пижама, вязаная жилетка и одна пара шерстяных носков с рисунком совушек. Кристина сама их связала. Любимый символ. У Кристины дома были и кружка в форме совы, и свитер с огромной совой в очках, и мягкая игрушка, которую она связала крючком и которая теперь лежала в неразобранном чемодане. Еще значок в виде совы, елочная игрушка, сова и кулон. Наверняка вы тоже знакомы с кем-то, кто без ума от слоников, бабочек, лис или божьих коровок. Олег поражался такому девчачьему легкомыслию. Неужели в следующий раз ему еще и гардероб тащить на всю группу? Они себе нафантазировали альпийское шале с теплым полом и каминами, а не ледяную хижину с буржуйкой. Только в одной из двух комнат в домике дяди Юры стояла печь в спальне, а на кухне было почти так же холодно, как и на улице. А они в пижамке спать собрались, причем в одной на двоих. Олег дернул уголком рта в ухмылке. Раздели его девчонки. Комедия какая-то, а не поход. Он отдал пару сухих трекинговых носков Олесе. Свои мокрые ему придется сушить у костра, не снимая с ног. Мембранные брюки Олега, в которых он шел, достались Кристине, потому что ее строительный, или чей он там, синий комбинезон вымок до самых ягодиц. Куртку отдаст ей перед сном, а она пусть пожертвует своей вязаной жилеткой и пижамой для Олеси. Для него самого в рюкзаке еще осталась толстая пушистая коричневая флиска. Ребята дразнили Олега плюшевым медведем, когда он ложился в ней спать. И, конечно, на нем зимнее термобелье. От всей одежды Олега приятно пахло чистотой. Как-то даже не по-мужски. То ли порошком, то ли кондиционером для белья с легким цветочным ароматом. Никакой брезгливости девчонки не испытали. Только неловкость и благодарность. Хорошо, что ресницы не накрасили, а то бы тушь потекла. Выдала Олеся в палатке, пока стирала с лица макияж. Кристина, как и ее мама, вообще в повседневной жизни не пользовалась декоративной косметикой, кроме неброского блеска для губ. Это Олеся уговорила по случаю Нового года нарисовать стрелки и взять у нее винно-красную помаду. Пока девушки переодевались, Николай заготовил щепу для растопки. Соскоблил мокрый слой с веток, сложил поленья в форме колодца, а сверху хворост. Олег достал спички туриста из тройного целлофанового пакета. Они раз в 10 толще обычных. Головка размером с мизинец, а тело спички из прессованного картона и пропитано горючим веществом. С обычными спичками при такой погоде ребята бы час разжигали костер. Появился сначала небольшой рыжий шипящий огонек, потом его подхватили тонкие веточки. Затрещало, заискрилась хвоя, затанцевал дымок. Девчонки тут же протянули руки к пламени. Варежки, их самые обычные варежки, не были готовы к испытанию ветром и снегопадом, а запасные с собой не взяли. Какое же удовольствие ощущать, как постепенно пальцы снова становятся подвижными, теплыми, как пар поднимается от промокшей ангорской шерсти. А значит, скоро варежки станут совсем сухими. Олеся поворачивалась то спиной, то передом к костру, потому что пока согревалась одна сторона, оставалась на ветру и замерзала другая. Она впервые в жизни даже заправила кофту в штаны, пижамную кофту Кристины. Парни согрелись и без костра. Пока сражались ручной цепной пилой со стволом поваленного дерева и тащили две его половины к огню. Не на снегу же сидеть. Карематы уже лежали в палатке под спальниками. Олег налил девчонкам по большой кружке чая из своего термоса. «Надо освободить термос для глинтвейна. Что, прошли сегодня посвящение в отмороженке, а? Ничего, через час будет лучше». Щеки Олеси и Кристины весело алели от света костра, глаза блестели, а большего от них и не требовали. В распоряжении была одна горелка, один газовый баллон для нее. Все это притащил Олег. И сковорода Эдика. Помыть кастрюлю от глинтвейна проще, чем от гречки. Поэтому сначала приготовили на горелке пряный согревающий напиток. В емкость отправили сразу все вместе. Сок из ароматного сорта винограда Изабелла, кожуру апельсинов, яблоко четвертинками, пряности и изюм. Сильнее всего ощущался аромат корицы и кардамона. Как только появились первые пузыри, глинтвейн перелили в термос Олега. Кастрюлю тут же почистили снегом. А дальше парни не могли решить, то ли гречневый суп в ней варить, то ли рис к семге. У Николая в рюкзаке тоже сюрпризом оказалась неучтенка. Так горные туристы называют продукты вне списка. Две банки вкусной казахстанской конской тушенки, белорусская сгущенка, гречка, лавровый лист, кусок сала и чеснок. «Коль, а сам-то, вон сколько неучтенки тащил!» — подразнивал Олег за то, что тот посмеялся над его запасливостью. Дескать, опытные туристы придумывают, как облегчить рюкзак. Даже рукоятку у зубной щетки подпиливают, а Олег чуть весь дом на горбу не приволок. «Ну, а что?» — оправдывался Коля. «Да. Люблю пожрать нормально в походе. Показалось, что маловато еды по списку». В итоге на горелке булькал густой суп, а сковороду поставили на угли с краю костра, смазали салом, растительное масло должна была принести Гульжан, и положили стейки семги. Это о них Олег думал последние 3 часа. Посыпали крупной солью, поперчили черным перцем. Из бумажного кулька Олег вынул щепотку сушеного розмарина. Ай да новогодний ужин! Всем раздали по зубчику чеснока, в прикуску с супом. Ест один, едят все. Иначе спать в одной палатке будет невозможно. У кумушек не оказалось ни ложек, ни тарелок. Хорошо, хоть 2 кружки от термоса взяли. Налили глинтвейн в одну, а суп в другую. Олег отдал им свою складную ложку. 1 на 2. Сам ел вилкой. Из того же походного набора. Семгу девчонкам положили в консервную банку из-под тушенки. Можно было бы есть и из сковороды, но она слишком горячая и вся в саже. Николаю эта картина сильно напомнила тот Новый год, когда он влюбился в Алину. Много незнакомцев, мало посуды. Все делается на коленке, по-простому. После заката время в горах за подготовкой к ночлегу пролетает быстро. Еще час, и наступит Новый год. Разогрели на сковороде драники Николая. И морковчу Олега сточили. Организм требовал больше горючего для согрева. Сытного, острого, сладкого. А сколько выпивается чая за костром? Порой по литру на человека. Утром после соленой еды и позднего чаепития глаза становятся как у шарпея, а лицо — как рыба-капля. Маршмеллоу оставили на десерт, когда часы пробьют 12. Летящий с неба снег теперь в свете костра искрился мелкими блестками, будто кто-то из небесных дев рассыпал на землю свои серебристые тени из палетки. Я поднимался с 20-кой по ступенькам своей 9-этажки до последней площадки, потом спускался, делал еще круг и еще. Олег рассказывал, как боялся первого многодневного похода на Наурыз с тяжелым 20-килограммовым рюкзаком и испытывал свои силы. Мне тогда поручили 5-литровую кастрюлю взять, 3 соуса, сублимированную морковь с луком и 6 банок кильки в томате. Я взял 12. И потом мечтал, чтобы все завтракали и обедали только рыбой, лишь бы быстрее разгрузить мой рюкзак. Истории за костром рассказывают даже молчуны. Это ведь что-то настолько древнее, что само просыпается в нас при виде пламенеющих дров и круга людей. «Мы втроем вздумали пройти за субботу 2-дневный путь», начал Николай своим глухим басом, который идеально подошел бы для озвучки сицилианских мафиози и паханов на зоне. Пошли без палатки, дураки. До бабы или с ночевкой идут, или раньше такси пускали до озера, а дальше пешком. Примечание. Баб. Большой Алматинский пик. Нет же, мы от оленя. Вы видели сегодня памятник в виде оленя возле конечной, пояснил Олесе и Кристине Коля. Короче, от оленя пешком до трубы. Потом по трубе до Бао. Там час обедали в развалочку, фоткались у озера. Я еще пошутил, что мы 3 в лодке, не считая собаки. И прикиньте, через несколько минут на подъеме появляется рыжий пес. Откуда взялся? Дошел с нами и до пограничников, и до космостанции, и до самого подножья Большого Алматинского пика. Примечание. Космостанция. Научная база, которая находится в 8 километрах от Большого Алматинского озера. Здесь изучают космическое излучение, проводят метеорологические и сейсмические наблюдения. Все мои сушки сожрал и ужин. А потом смотрим, нет его. И никто ведь из нас не видел, как он спускался. Короче, поднялись мы на вершину только с закатом. Вид-то обалденный, все-таки 3500 метров. Но представь, как спускаться по скалам в темноте. По всем этим валунам да по снегу. Даже летом снег лежит. А мы-то в ноябре поперлись. Но луна такая громадная поднялась над скалистым пиком, что даже налобные фонари не включали. Пели песни до самого конца, громко. И не потому, что весело было. Медведей и волков отпугивали. Автобусы уже, ясное дело, не ходили. Мы на озеро-то спустились только к 10 часам вечера. Оттуда идти и идти. 18 часов в походе. И ты прикинь, в путеводителях для туристов указывает всего 10 часов пути, туда и обратно. Вот так попрется какой-нибудь приезжий и помрет там. Вот вы психи, лоси, а не люди. Олег произнес лучший комплимент для горного туриста. Он вспомнил свою первую ночевку в горах. Ребята из группы Выхи поднимались на поляну Тера в проходном ущелье. Известна она своим красивейшим ведьминым ручьем и Алешкиным мостом, построенным из сосновых стволов. Назвали его в честь погибшего Алексея Молчанова. Вода в тот роковой день поднялась, залила мост. Но парнишка все равно решил переправиться через реку вслед за товарищами. Поскользнулся, унесло течением. Путь до поляны долгий. Новичок не осилит 12 километров в обе стороны за один день. Но в летнее время живописный. Одни пейзажи сменяются другими. В начале пути идешь мимо водопада Девичьи Слезы, потом начинается хвойный лес, а выходишь из него на поляну, где малины видимо-невидимо. Выше тебя окружают альпийские луга и заросли розовато-сиреневого иван-чая. Здесь Олег впервые вживую увидел стадо серн близко-близко. На Терре после позднего обеда ребята должны были разделиться. Те, кто оставался ночевать, ставили палатки. Остальные прощались и готовились к спуску. У Олега тогда не было ни собственной палатки, ни спальника. Да даже каремат он еще не купил. С маминым пледом ходил. «Как же здорово здесь будет, видно звезды ночью», — сказал он сам себе вслух. Олег пробыл на Терре не больше четверти часа. Дольше нельзя было, иначе не хватит времени спуститься засветло. Ему не хотелось уходить так быстро. «Оставайся», — запросто предложил Серега, ответственный за тот поход. «Да как я останусь, у меня ничего нет». Даже в 4 часа пополудни изо рта вырывался пар, а Олег надел флиску и ветровку. «Мы тебя положим в серединку, набросаем сверху кофт, курток. Я летом в спальнике в одних трусах сплю. Ноги по колено в рюкзак можно засунуть, уже теплее будет. Я так однажды ночевал. Ничего, живой». Соблазн был слишком велик. Олег остался. «Мы в августе пошли с ночевкой на Туюксу смотреть звездопад Персеиды». Вспомнил еще один курьезный случай Николай. «Правильнее, конечно, говорить метеоритный поток. Пятница». Все после пахоты. Рюкзаки пришлось тащить с собой на работу. И представь себе, вроде все по 100 лет в горы ходят, а в тот раз никто не взял с собой спички. Горелка была без авторожжига, но я вспомнил одну штуку и решил попробовать. К батарее от фонарика с обоих концов приложил полоску фольги, получил искру. А так бы без горячего ужина остались. Конец одной истории подхватывал другой рассказчик. Дошли до воспоминаний о самых необычных новогодних ночах. Олеся рассказала, как праздновала Новый год на круизном лайнере у берегов Италии. Кристина ей в очередной раз позавидовала. Она дальше родной области не уезжала, пока не перебралась в Алматы. «Дорогой слушатель, сложив все пазлы, верно решит, что что-то не сходится. Круизный лайнер и съемная комната в Алматы? Вы не зря подозреваете во лжи автора или героиню». Из гордости Олеся ни за что не признается, что в ту ночь, как и предыдущие 9 месяцев, она работала на круизном лайнере на стартовой позиции, сотрудницей камбуза, без выходных по 70 часов в неделю. Ей предоставляли лишь несколько часов свободного времени в течение дня, когда судно стояло у берега. «А я однажды лег спать 31 декабря, как в самый обычный рабочий день. Записался на городской новогодний забег. 1 января участникам нужно было прийти еще и в карнавальных костюмах. За лучший образ давали приз. Одна девушка бегала целых 42 километра в юбке-пачке из ярко-малиновой сетки поверх спортивных брюк. На ее розовой шапке намертво прикрепили ободок с маленькой короной. Другая на ветровку надела красный в горошек сарафан. На голову уши мини-маус. И бантик в цвет платья», — вспоминал Олег, подкладывая поленье в костер. «А ты в чем пришел?» — спросила Олеся. «Я был калькулятором». Все дружно захохотали после этих слов. «Жутко неудобный получился костюм, даже для моих 10 километров. Муляж из большой коробки. На нем цветные кнопки из плотного картона. Вырезал отверстие для рук и окошко для лица. Смотрели на меня странно, мол, какой же это сказочный персонаж. Олег коротко хихикнул, но тут же застеснялся и прикрыл рот рукой. Олеся взглянула на часы и закричала. «Ура! С Новым годом! С новым счастьем!» Быстро наполнили кружки глинтвейном. «Расскажите страшную историю», — попросила Олеся. «Про деда Додона знаешь же?» — спросил Николай Олега. Но тот только пожал плечами. «На КЖ, где ребята, кстати, праздновали прошлый Новый год». «Ты же с ними был?» «Говорят, там нет-нет, видят высокого старца с длинной седой бородой. В руках у него то ли посох, то ли жезл. Путникам он предлагает сыграть партию в шахматы. Уважишь старика, будет и погода благоприятствовать. Небо прояснится, солнце выйдет. А откажешься — берегись густого тумана и метели. В них дед внезапно исчезает. Путники остаются один на один с гневающимися горами». «Ого! Прямо новогодняя сказка!» — восхитилась Кристина. «Морозка с шахматами!» — со смешком добавил Олег. «Говорят, дед Додон — не выдумка, хотя его образ и оброс сказочными деталями. Он был топографом, и его действительно часто встречали на Кокжайляу. В рюкзаке он носил шахматы, отсюда, видимо, и придумали легенду. Может, и парочка совпадений с погодой подсказали сюжет». Николай достал губную гармошку и заиграл. Потом остановился и спросил. «Узнали?» «Что-то знакомое и наверняка известное, но я не силен в музыке», — ответил Олег. «О, это же из фильма «Убить Билла», да?» — оживилась Олеся. Николай не видел ни одного фильма Квентина Тарантино. «Эх, молодежь! Джеймс Ласт! Поль Мориа! Эннио Морриконе! Ничего не говорят вам? Это же «Одинокий пастух». Вообще играют ее на панфлейте. Можно на блокфлейте или свирели. А я вот на губной гармошке научился», — сказал он, хотя никто из присутствующих даже не представлял, как выглядят перечисленные музыкальные инструменты. Олег задумался, насколько ничтожно мало знают люди о таких вот неразговорчивых людях, как он и Николай. И как они могут удивиться, если копнут глубже? Снова зазвучала завораживающая мелодия. Чисто-чисто. Она убаюкала уставших путников. Страхи остались позади. Окаменевшие усталые плечи наконец-то обмякли. Ноги отогрелись. Один за другим все начали сладко зевать. После того, как Олег первым ушел переодеваться, палатка засветилась теплыми огоньками. «Вау!» — в один голос сказали девчонки, когда расстегнули молнию на двери. Николай тоже оценил старания Олега. «Да ты, оказывается, романтик, Олежа!» От центрального крючка, который используют для подвески фонарика под потолком, к четырем боковым кармашкам палатки тянулась гирлянда с маленькими лампочками теплого света. Работала она от трех пальчиковых батареек и стоила копейки, но благодаря ей получился волшебный новогодний шатер. Дежурить у костра никто не остался. И вряд ли бы это уберегло их от того, что случилось позднее.